Глава 36. Беллард вернулась в голливудский дивизион лишь в 5 вечера. Всю вторую половину дня она разбиралась с АТО и ФБР, рассказывая о том, что случилось после разговора с Нэттлзом. Комптона не упоминала. Сказала агентам, что после того, как покинула мужской централ, действовала самостоятельно. Федералы были весьма расстроены, но когда Беллард, взглянув на фото, опознала мужчину с подъездной дорожки, их огорчение слегка поуменьшилось. Ей сказали, что Эохенио Сантана Перес – это вымышленное имя, но настоящее сообщить отказались. Ситуация была из разряда «теперь мы забираем дело себе» с заметным налетом «ты все запорола, а нам теперь расхлебывать». Федералы уже конфисковали Камару и теперь ждали ордера на обыск дома. С саркастическим «спасибо» агент Уэлборн сказал, что Беллард может быть свободна. Вернувшись в участок, она забрала из своего отсека для писем серый конверт с внутренней почтой и отправилась к лейтенанту узнать, где будет ее рабочее место. МакАдамс стоял у стола. Он только что вынул из шкафчика кобуру с пистолетом и теперь пристегивал ее к ремню. Очевидно, собирался уходить домой. Да и весь сыскной отдел уже сматывал удочки. «Явилась, не запылилась», — заметил он. «Извините, меня задержали в центре. Заодно проведала жертву Трента», — сказала Беллард. «Итак, куда мне сесть?» МакАдамс ткнул пальцем за окно, на стол напротив кабинета, худший в зале, ибо монитор на нем стоял так, что всегда был на глазах у лейтенанта. В отделе этот стол был известен как потешный. «Собирался усадить тебя туда, но мне, как видно, не придется искать замену на ночной сеанс», — сказал он. «Не поняла». «Сегодня ты, похоже, проявила чудеса риторики. Из УВР пришла весточка, что с Трентом ты разобралась по правилам. Не подкопаешься. И еще отдел поведенческого анализа допустил тебя к работе. А газета... Хрен с ней, с газетой. Так что поздравляю». Беллард почувствовала, как с плеч ее упал тяжелый груз. «Я и не знала. Быстро они». «Кто бы тебя ни защищал, этот парень будет на расхват, это уж точно», — сказал МакАдамс. «Статья в утреннем номере была такая, что и врагу не пожелаешь». «Никто меня не защищал». «Тем весомее повод для торжества. Но если собираешься устроить эстусу, я и слышать о ней не желаю». Так лейтенант дал молчаливое согласие на вечеринку. В свое время полицейские втайне собирались, чтобы выпить, когда кто-то из них убивал человека. Снять стресс после ситуации «либо мы, либо нас». Потом для расследования подобных случаев был создан ОВР, и по его рекомендации смертельные тусовки отошли в прошлое. В любом случае, они считались анахронизмом и проводились, если вообще проводились, в обстановке строгой секретности. Но Беллард меньше всего хотелось праздновать смерть Томаса Трента. «Не волнуйтесь, не будет никакой эстусы», — сказала она. «Вот и славно», — произнес МакАдамс. «В любом случае, мне пора». «Поскольку ты весь день на ногах, сегодня Дженкинс поработает в одиночку. Заступаешь с завтрашнего дня. Решено?» «Да, решено. Спасибо, лейтенант». Оглядевшись по сторонам, Беллард выбрала секцию со сравнительно новым монитором, подальше от кабинета МакАдамса и от потешного стола тоже. Подошла к нему и увидела, что рядом с клавиатурой стоит чашка кофе, а по всей столешнице разбросаны бумаги. Развернувшись, она приметила еще один стол в секции краж. Этим, похоже, никто не пользовался, и монитор там тоже был неплохой. Первым делом Беллард зашла на сайт Times проверить, не появилась ли новая статья в пику утренней. Пока что ничего не было. Беллард достала одну из визиток Таусона и принялась составлять ему электронное письмо. Пересказала слова лейтенанта и сообщила, что по новой статье в Times пока нет никаких новостей. Нажала на кнопку «Отправить», и в этот момент завибрировал телефон. Звонили из отдела тяжких преступлений. Это был Роджер Скар. «Привет, получили мое сообщение?» «Да, спасибо». «Ну, как у вас дела?» «Дела у меня в порядке. Лейтенант снял меня со скамейки запасных, ибо ОВР счел мои действия оправданными». «Само собой, они были оправданы. Вы что, шутите? Все в рамках правил». «Ну, всякое бывает. Вы, наверное, удивитесь, но кое-кто в нашем департаменте имеет на меня зуб». «На вас?» «Верится с трудом. Беллард решила, что хватит с нее сарказма. Пошутили и будет. «Слышала, вы проверяли мою наводку по Таусону», — сказала она. «Адвокату». «Кто вам об этом сказал?» — спросил Карр. «У меня есть свои информаторы». «Вы что, общались с Таусоном?» «Все может быть. Ну так что удалось выяснить?» Карр промолчал. «Господи!» — вздохнула Беллард. «Я дала вам подсказку, вы ее проработали, а теперь даже не хотите рассказать о результате. Думаю, детектив Карр — это наш последний разговор». «Дело не в этом», — произнес Карр. «Просто я думаю, вам не понравится то, что вы сейчас услышите». Теперь замолчала Беллард, но ненадолго. «Рассказывайте». «Ваша наводка и вправду оказалась толковой», — начал Карр. «По словам Таусона, Фабиан сказал, что может сдать продажного копа, а потом пришли результаты баллистической экспертизы, и точка зрения слегка сместилась». «Сместилась? Почему это?» «Потому что в Дансерс стреляли из одного пистолета, а Кена Честейна убили из другого. На данный момент мы думаем, что стреляли два разных человека». «То есть следствие пришло к выводу, что эти преступления не связаны между собой?» «Нет, речь не об этом. Но пистолетов два, и считается, что стрелков было двое». Беллард поняла, что не видит всей картины. Если оружие разное, преступления должны быть связаны как-то иначе. «Чего я не знаю?» — спросила она. «Ну, в результатах экспертизы есть кое-что еще». «Слушайте, Карр, хватит с задницей вертеть». «Оружие опознали по пулям и гильзам. В клубе стреляли из пистолета 92-го калибра. В гараже из Ругера 380. Беллард знала, что по гильзам с места преступления и пулям, извлеченным из тел, можно установить, из какого оружия стреляли. Ударник и нарезка ствола оставляют на них уникальные отметины. Кроме того, она понимала всю важность этих новостей. 9-миллиметровая Беретта была в списке оружия, одобренного департаментом. Излюбленный пистолет детективов. Что касается Ругера, этот небольшой пистолетик часто носили в качестве запасного, его легко было спрятать, он был эффективен в ближнем бою и также одобрен департаментом. И еще, этот пистолет был популярен у наемных убийц. Беллард молча обдумала эту информацию, неохотно добавив к ней еще одну подробность. Когда они с Честейном были напарниками, он ходил с Береттой. Отсюда вопрос, который ей очень не хотелось задавать. «У Честейна была 92F. Ее проверили на соответствие гильзам и пулям из клуба?» «Проверили бы. Вот только у экспертизы не было его пистолета». «Ну и ну». «Хотите сказать, убийца залез ему под пиджак и забрал пистолет?» «Видимо, да. Его оружие так и не нашли». «И какие выводы?» «Сегодня мне дали новое задание. Велели подробно заняться Честейном. Покопаться в его прошлом». «Чушь! В клубе стрелял не он». «Откуда вы это знаете?» «Просто знаю, и все, мы с ним были хорошо знакомы, это не он». «Что ж, расскажите об этом лейтенанту Оливасу». «Что конкретно он говорит?» «Ничего он не говорит, по крайней мере мне. Но один из убитых в клубе был связан с мафией». «Да, Джино Сантанджело, с семьей из Вегаса». «Вот именно. Дальше можете продолжить сами». Беллард на мгновение задумалась. «Что продолжить?» — спросила она. «Я вообще ничего не понимаю». «Вы же первые догадались, что преступник коп. Просто взяли под подозрение не того копа». «Итак, в клубе стрелял Честейн, убил Сантанджело, а мафия нанесла ответный удар. Такова рабочая версия? Извините, мне не верится. С чего бы Кенни стал такое делать?» «Потому-то мы решили поднять его биографию. Собственно, по этой причине я и звоню». «Даже не думайте, я не стану помогать вам повесить все на Честейна». «Видите ли, никто не собирается выдвигать голословных обвинений. Если у Честейна в прошлом нет темных пятен, тем лучше. Но проверить нужно». «И что вы от меня хотите?» 4 года назад вы еще были напарниками?» «Да». «У него тогда были финансовые проблемы. Он не рассказывал?» «Не говорил ни слова», — изрядно удивилась Беллард. «Что за проблемы и откуда вы о них знаете?» «Копаюсь в его прошлом. Или уже забыли?» «Я поднял его кредитную историю. Он пропустил 9 платежей по ипотеке, его лишили права выкупа. Чуть не потерял дом, а потом все проблемы рассосались, как по щелчку пальцев. Банк получил деньги, и Честейн снова стал кредитоспособен, словно ничего не было. Не знаете, как такое случилось? Говорю же, я даже не знала, что у него проблемы. Он мне рассказывал. Вы не говорили с Шелби? Может, ему помог какой-то родственник? Не говорил. Пока мы не готовы с ней беседовать, информации маловато. А разговор будет не из легких. Беллард молчала. Обычно Честейн нервничал только из-за работы. В остальном же он был само спокойствие. Бытовые проблемы, включая финансовые, его не тревожили. И Карр, похоже, кое о чем забыл. «Что насчет метро?» — спросила она. «Метро?» — произнес Карр. «О чем вы?» «Паренек, свидетель. Мэтью Робинсон». «Ах, этот! Он что, называет себя Метро?» «Мы его пока не нашли, и, честно говоря, не надеемся найти». «Но какое у него место в вашей истории?» «Ну, мы знаем, что в пятницу около 5 он звонил Честейну. Тот отправился его искать. Мы думаем, Честейн решил, что Робинсон представляет для него опасность». «Значит, он убил Робинсона, спрятал тело, возможно, где-то закопал, потом поехал домой, а в гараже его поджидал киллер. Он выстрелил Честейну в голову, прежде чем тот вышел из машины. А потом забрал пистолет». «Верно, потом забрал пистолет». Оба надолго замолчали, понимая, каким будет следующий вопрос. «Оливас по-прежнему руководит расследованием?» — спросила Беллард. «Да, он старший. Но не нужно об этом, Рене. Баллистика есть баллистика, против нее не попрешь. И против финансовой истории тоже». «Но зачем забирать пистолет? Я про убийцу в гараже. Зачем он унес единственную вещь, способную подтвердить или опровергнуть вашу версию? Ведь остальные улики косвенные. Они ничего не подтверждают». «Пистолет могли забрать по сотне причин. И раз уж мы говорим о косвенных уликах, есть еще один момент». «Какой?» «В ОВР нет открытых дел на Честейна, но есть общая папка, куда подшивают анонимные жалобы. От «такой-то коп мне нагрубил» до «такой-то коп постоянно заходит ко мне в магазин и бесплатно берет апельсиновый сок», ну и прочие неприятные моменты. «Так, поняла». «Я уже сказал, что на Честейна нет открытых дел, но в общей папке имеются 2 анонимных сообщения. Некий коп, имени указано, проигрался в карты и не смог выплатить долг». «Карты? Что за карты?» «Там не указано. Но сами знаете, при желании у нас в городе нетрудно найти игру с высокими ставками, если знаешь, где искать». Беллард покачала головой, хоть Карр и не мог этого видеть. Оглянулась, чтобы убедиться, что никто не подслушивает разговор. В зале было пусто, по большей части детективы закруглялись к 4 пополудни. Тем не менее, она спряталась в своей секции и тихо сказала Карру: «Все равно не верю. У вас нет ничего, кроме пропавшего пистолета, а его, как вы сами сказали, могли забрать по сотне причин. По-моему, вам интереснее повесить все на Честейна, а не найти его убийцу». «Ну вот, опять это слово «повесить», — произнес Карр. «Мы не собираемся ничего вешать. И знаете что? Я не понимаю вас, Рене. Всем известно, что 2 года назад Честейн бросил вас на произвол судьбы. Ваша карьера покатилась под откос, вы оказались на ночном сеансе. И вы, тем не менее, защищаете Честейна, хотя всем ясно, что нет дыма без огня. А в этом деле полно дыма». «В том-то и дело, полно дыма. Когда я работала в ОРОУ, прежде чем моя карьера предположительно покатилась под откос, одного дыма нам было маловато. Если есть огонь, мы его найдем». «Удачи в этом начинании, Карр. Поговорим позже». Отключившись, Беллард какое-то время неподвижно сидела за столом. Это она выдвинула версию, что в клубе стрелял коп. Теперь же эта версия обратилась в чудовище, готовое пожрать Честейна. Интересно, как скоро Карр выяснит, что Беллард носит на лодыжке Ругер 380.